Глава 18. После погребения Рудольфа жизнь в Майнце пошла своим чередом. Циркачи раскидало на все четыре стороны. Без великого Рудольфа они не представляли для себя общего будущего, а потому поделили поровну наследство. Каждый получил повозку, запряженную лошадьми, и необходимую утварь для выживания. Остаток имущества был продан, и лишь Константин Форхенборн, который никогда не мог пожаловаться на недостаток идей, скооперировался с двумя прежними артистами — лекарем Мегистосом и польской женщиной-змеей Едвигой, поскольку не оставлял мысли основать новую труппу бродячих артистов. Их отъезд был ускорен великим рыбьим мором в Майне. Волной прибивало к берегу груды вкусной рыбы, и самые нищие жители, которых в Майнце было полным-полно, набросились на добычу. Когда же сапожник Квирин, которого Господь наградил 9 малыми детишками, отведал сдохнувшего угря, в одночасье отправился в мир иной. По городу распространился слух, что воду в Майне отравили циркачи. Для молвы не было абсолютно никаких оснований, но что может быть правдоподобнее слуха? Вот и Матеус Шварц, сборщик долгов имперского графа Якоба Фугера, внезапно покинул город, не получив ни долгов, ни процентов от его светлости Альбрехта Бранденбургского, что избавило последнего от позорной необходимости закладывать соборные ценности или раздавать лучшие куски. Шварц, перед которым все трепетали именно из-за его знаменитой суровости и умения выбивать долги, поступил отнюдь не из человеколюбия, уехав ни с чем. Пустые обещания его курфюршеской милости также не смогли бы переубедить его. Причиной его скоропалительного отъезда стала новость, которую доставил конный отряд из далекого Аугсбурга. Богач Фугер почил в возрасте 66 лет. Смерть патрона требовала присутствия Шварца, ибо у имперского графа не было прямого наследника, лишь два племянника, 36 и 32 лет. И они еще при живом дяде спорили о том, кому какой кусок от пирога перепадет. Матеуса Шварца, которого хозяин наделил значительными полномочиями, ожидали волнующие времена. Майнскому курфюрсту Альбрехту Бранденбургскому все это было глубоко безразлично. Он поблагодарил Господа за неожиданное спасение от грозящего бесчестия и приказал благочинному Иоганну Шонебергу вместе с его канонниками отслужить 12 благодарственных месс, а затем провести 48-часовую вигилию. Сам он намеревался во время длящегося двое суток молебна собственноручно зажечь пожертвованную им свечу весом в 14 футов из рейнского пчелиного воска и в конце исполнить «Тебя, Бога, хвалим». После того, как его милость предложил секретарю в жены свою внебрачную дочь Катарину, между Альбрехтом Бранденбургским и его секретарем Иоахимом Кирхнером установились натянутые отношения. Девочке было всего 15, и на первый взгляд это была завидная партия для мужчины на четвертом десятке. Тем более, что иметь тестем курфюрста в эти времена было весьма выгодно. На самом деле 15-летний внебрачный ребенок, как выяснилось, был еще тем фруктом. И сказать, что Господь наделил ее выигрышной внешностью, тоже было бы большим преувеличением. Глядя на длинную и худющую, как палка, девушку с вечно растрепанными рыжими волосами и тяжелой нижней челюстью, жители Майнца поговаривали, что при ее зачатии не обошлось без участия черта. Вот мать Катарины, Лейс, Кирхнер взял бы в жены с огромным удовольствием. Несмотря на свой возраст, Элизабет Шуц была весьма привлекательной женщиной. Но гражданская жена кардинала считалась неприкасаемой, хотя его курфюршеская милость давно уже переключился на вдовушку Агнес Плес, и отправка Лейс в монастырь была лишь вопросом времени. Но главную роль в отрицательном отношении Кирхнера к неаппетитной кардинальской дочке, как это часто бывает в жизни, играли денежки. Вопреки своему прежнему обещанию дать за Катариной приличное приданное, неплатежеспособный курфюрст не желал об этом даже слышать. Напротив, он требовал от Кирхнера весьма существенных отступных, которые в случае, если он не заплатит их сразу, будут удерживаться из его жалования, в результате чего секретарь лет 5 ничего не будет получать. Кирхнер остался при своем мнении. После рукоположения в сан он никак не мог связать себя с женщиной. Его не переубедил и довод Альбрехта, что сейчас иные времена и что даже епископы и кардиналы преклоняются перед женщиной. Перед важными церковными праздниками Альбрехт Бранденбургский имел обыкновение принимать ванну, так было и этим утром. Предстояло вознесение Девы Марии, и кардинальские служанки уже с полуночи поставили бак на огонь, чтобы довести воду для купания до приятной температуры. Деревянный чан, задрапированный белым холстом и такой большой, что в нем вполне могли уместиться двое, стоял наготове под сводами подвала. Тщетно пытались служанки изгнать из подвала дурной запах, который, как всегда, воцарялся там, когда менялась погода. Дело в том, что его курфюршеская милость был очень чувствителен к зловонию. Не то чтобы Альбрехт был таким уж нежным, но дурные запахи считались у высшего духовенства дьявольскими испарениями и не имели права быть во дворце князя-епископа, в том числе и в подвале. А потому с самого утра банщицы занялись тем, что с помощью ладана и тлеющих еловых ветвей пытались изгнать из-под сводов дыхание дьявола, тем более что ожидался высокий гость, легат его святейшества папы Климента VII, кардинал папской курии Джустиниани. Курфюрст Альбрехт Бранденбургский предпочел принять папского посланника в купальне, что никоим образом не воспринималось как оскорбление, совсем наоборот. В высших кругах встреча во время процедуры очищения рассматривалась как особо доверительный жест. И вот Альбрехт, на котором не было ничего, кроме шапочки с тремя складками, прикрывавшей его редкие волосы, уже сидел в овальном чане, от которого шел пар. Подобрав юбки, крепкие банщицы, их было не меньше полудюжины, подтаскивали деревянные ведра с горячей водой, чтобы подливать ее в чан. Тут в подвал вошел Джустиниани в пурпурной ризе и мазетте, короткой пелерине с капюшоном. Голову его венчала галера, красная широкополая кардинальская шляпа, украшенная колокольчиком. Его сопровождал апостольский секретарь Иоанн Патричи. Обе стороны обменялись любезностями. На языке мед, а в сердце лед. «Для меня было бы большой честью», — в конце концов произнес Альбрехт, «разделить воду с нашим братом во Христе». Удивленный неожиданным приглашением, Джустиниани осекся, бросил вопрошающий взгляд на секретаря и, не дождавшись ответа от Патричи, который лишь молча таращился на него, принял чреватое последствиями решение, сказав: «Почему бы и нет, если это вам важно? Даже Господь наш Иисус Христос, как пишет Матфей в 4 главе, искушался дьяволом, а под конец ангелы приступили и служили ему». Разумеется, плескавшемуся в воде голому курфюрсту было ясно, что римский посланник провоцирует его. С другой стороны, Джустиниани ожидал от своего визави того же. Альбрехт ни в коем случае не должен был предстать провинциальным мещанином ханжой и, заломив руки, убежать из подвала. К тому же он не знал церковных законов, запрещающих двум кардиналам купаться в одной и той же воде, кроме развратных устремлений, конечно. Но от этого оба кардинала были весьма далеки. А потому Джустиниани быстро снял свою мазетту и ризу, под которыми оказались свежая рубашка и тесно облегающие панталоны, не слишком выгодно демонстрирующие его паучьи ножки. Необычный облик папского кардинала в подштанниках бросил в пот стыдливых банщиц, а когда Джустиниани сбросил с себя и этот деликатный предмет, они, закрыв лица руками, выбежали вон вместе с Патричи. Папский легат оставил на себе лишь широкополую кардинальскую шляпу с колокольчиком, словно фиговый листок. В таком виде он забрался по приставной лесенке в овальный чан к Альбрехту Бранденбургскому. Хотя сухощавый папский кардинал отнюдь не был корпулентным, вода в чане перелилась через край, и курфюрсту пришлось звать банщиц. Все еще в смущении от неловкого зрелища они подтерли пол, а затем водрузили поперек чана решетку. Не столько, чтобы разграничить сферу влияния обоих кардиналов, сколько для того, чтобы соорудить столешницу для обильного завтрака, состоявшего из лепешек, яиц, сала и нарезанного холодного жареного мяса вместе с молодым грушевым вином. «Брат во Христе», — начал Альбрехт Бранденбургский, смачно чавкая. «Не могу себе представить, чтобы похороны канатоходца побудили вас проделать долгий путь из Рима в отдаленный Майнц, не говоря уж о том, что время, прошедшее от прискорбной гибели великого Рудольфа до его погребения, несравненно меньше того, которое потребовалось, чтобы новость достигла Рима, и вы смогли добраться сюда». «Тут вы не заблуждаетесь», — заметил Джустиниани с коварной ухмылкой и с наслаждением вытянул свои тощие ноги наполовину хозяина. «Лошади из ватиканских конюшен, благословленные его святейшеством, считаются самыми быстрыми в мире. Только что с того проку, если вы вашего брата во Христе, прибывшего в город, полдня заставляете ждать у городских ворот, а потом оказываете ему отнюдь неподобающий прием?» Унизительное обращение по его прибытии в Майнц до сих пор не давало покоя папскому посланнику. «Вам следовало выслать вперед гонцов, которые возвестили бы ваш неожиданный визит», — небрежно заметил князь-епископ, тоном, не содержащим и намека на извинения. «Вы не представляете, какие задачи должен ежедневно решать церковный и светский властитель. Кардинал папской курии живет в несравненно более благоприятных условиях. Покончим с взаимными обвинениями». Джустиниани хлопнул ладонью по воде, обдав завтрак водой. «Не сомневаюсь, что вы догадываетесь, почему я решил составить вам нынче утром компанию». Конечно, Альбрехт Бранденбургский догадывался об истинной цели визита, но предпочел оставить это при себе и разыграть полное неведение. «Позвольте, я попробую отгадать, брат во Христе. Вероятно, в вашем багаже имеется ценная реликвия. Что же это такое, и сколько вы за нее хотите?» Старшая из банщиц выпустила в чан ведерко мыльной пены, чтобы, с одной стороны, отмыть кардинальские телеса, а с другой — скрыть под пышной пеной благословенные причиндалы высоких духовных господ от взоров молодых купальщиц. «Оставьте ваши реликвии», — рассердился папский легат. «В Риме никто больше не интересуется реликвиями. С тех пор, как стало известно, что одних только препуциальных мешков маленького Иисусика существует не меньше дюжины, а также три савана Господа нашего, не говоря уж о бесчисленных наконечниках копий, с помощью которых делался надрез на теле Иисуса, снятого с креста. Нет, на этом теперь денег не заработаешь». «А индульгенции?» «Я имею в виду настоящие, полновесные индульгенции. Как обстоят с ними дела?» — живо поинтересовался князь-епископ. «То же самое», — отмахнулся легат. «Прошли те времена, когда с помощью рукописных пергаментов и пяти Аве Мария можно было сколотить состояние. И в этом есть часть и вашей вины, жителей Майнца. Ведь это же один из вас изобрел искусство печатания, разве нет?» «Надеюсь, его святейшество, папа Климент, хотя бы не обвиняет нас в упадке римской курии». Джустиниани пришел в ярости, так завопил, что его хрипловатый голос эхом отозвался под сводами, а банщицы попрятались за колоннами. «Я запрещаю вам обсуждать в таком тоне финансовое состояние Ватикана. Да, с тех пор, как папа Юлием II овладела мысль, что ему под силу мечом восстановить церковное государство, и он отправился в поход против Бога и света, казна его святейшества действительно опустошена, и ни для кого не секрет, что его преемники до сих пор остались должны живописцу Микеланджело и наследникам Рафаэля и Браманте. Собственно, это и есть причина моего приезда к вам». В ответ Альбрехт разразился громким хохотом, что, по-видимому, должно было означать: «И с этим вы приезжаете именно ко мне?» Вслед за этим курфюрст, тут же набрав в грудь воздуха, ушел с головой под воду, оставив на поверхности лишь свою шапочку. Джустиниани был в полном недоумении, не зная, как отнестись к этому спектаклю, если речь шла о таковом, и попытался руками нащупать под водой Альбрехта. Из-за мыльной пены ничего нельзя было различить. Вскоре папский посланник действительно за что-то ухватился, отчего князь-епископ, отфыркиваясь, тут же всплыл. «Я бы вас попросил, брат во Христе!» — возмущенно воскликнул он. Джустиниани не стал заострять внимание на неловкой ситуации, без обиняков задав своему визави вопрос: «Не допускаете ли вы, что мы оба в поисках финансовых источников гоняемся за одним и тем же?» Альбрехт испугался. Он сразу понял, на что намекал Джустиниани, но предпочел пока разыгрывать из себя простачка. «Не понимаю, о чем вы толкуете, брат во Христе?» «Тогда мне придется выразиться конкретнее», — вздохнул легат. «Есть предположение, что не все было чисто с этим канатоходцем, которого вы на днях похоронили». «Вы хотите сказать, что великий Рудольфа был в сговоре с дьяволом?» «Такое можно было бы предположить, если бы не присутствие на похоронах великих ученых-мужей, что позволяет заключить, что великий Рудольфа имел доступ к книгам премудрости, ставящим под сомнение фундаментальные устои церкви». Возмущенный князь-епископ принялся грести руками в чане, чтобы показать, что все это не имеет к нему никакого отношения. Он в шутку спросил: «Надеюсь, его святейшество папа Климент не надумал проповедовать Евангелие с каната?» «Я бы вам порекомендовал отнестись с большей серьезностью к этому вопросу», — раздраженно заметил Джустиниани, — «ибо того, кто завладеет книгами премудрости, ждут не только величайшие открытия и изобретения, но еще и немыслимое сокровище. Впрочем, кому я это говорю?» «Брат во Христе», — пришел в крайнее волнение Альбрехт Бранденбургский, — «вы сказали сокровище? Откуда вам это известно? Мы об этом не имели ни малейшего понятия. Почему же вы тогда приложили столько усилий, чтобы сорвать маску с одного из девяти незримых?» Джустиниани ехидно осклабился, сидя в воде. «Вот дьявол!» — продолжал горячиться князь-епископ. «Вам известно больше, чем я предполагал». Склонив голову на бок, кардинал пожал плечами. «Вы уже не в первый раз переоцениваете свои способности, уважаемый брат во Христе. Не забывайте, в распоряжении его святейшества папы есть совсем другие возможности, чем у князя-епископа в римско-католической провинции. Взять хотя бы Ватиканскую библиотеку, строительство которой еще не завершено. В ней хранится больше книг, чем в любой другой библиотеке на христианской земле. К сожалению, книги премудрости туда пока не попали. Но стегонографы, более дюжины которых состоят на службе в Ватикане, уже на пути к разгадке тайны местонахождения этих книг. Вы дурачите меня? Ни в коем случае. Если вам уже так много известно, что же вы пытаетесь выведать у меня?» Джустиниани, тщательно продумывая свой ответ, выдержал паузу. Наконец он произнес: «Если бы мы объединили наши усилия и наши сведения, это могло бы в значительной мере продвинуть нас вперед». Альбрехт зачерпнул воды двумя руками и ополоснул лицо, будто пытаясь придать ясность своим мыслям. «Предположим, — задумчиво начал он, — мы бы нашли книги премудрости. А кто же останется в барышах? Скорее всего, его святейшество папа, или я не прав?» Джустиниани в знак протеста поднял руки над водой. «Я уполномочен сделать вам следующее предложение. В случае обнаружения книг премудрости, вся прибыль от научных открытий и изысканий, запечатленных в них, достается вам. Его святейшество папа Климент претендует только на сокровища, о которых там идет речь, и в первую очередь на сокровища царя Соломона». «Сокровища царя Соломона», — повторил Альбрехт, глубоко задумавшись. Затем ушел под воду, оставив на поверхности только лицо, чтобы дышать. В этом положении князь-епископ размышлял довольно долго. При этом он будто гипопотам, снизу, не мигая, испытующе смотрел на папского легата. Внезапно Словно следуя божественному озарению, он с резвостью, которую трудно было ожидать от человека со столь дородным телом, выскочил из воды и возопил. «И вы думали, я не замечу, как вы пытаетесь меня надуть?» «Вы и ваш чрезвычайно сообразительный папа гоняетесь лишь за сокровищами, чтобы избавиться от всех финансовых трудностей. А кто знает, что достанется мне? Может, умение взойти по канату на соборную башню? Нет уж, уважаемый брат во Христе, поищите другого дурака. А теперь убедительно прошу вас, немедленно покиньте мой чан». Курфюрсту не пришлось повторять это дважды. Папский посланник поднялся и с ворчанием вылез из чана. Поспешно облачаясь в свою кардинальскую одежду, он пробурчал, не глядя на Альбрехта: «Искренне надеюсь, что однажды вам не придется раскаяться в своем нелюбезном поведении». Он окликнул своего дворцового прелата, наблюдавшего за перебранкой кардиналов из соседнего помещения. В то время как папский легат не удостоил своего противника даже взглядом и удалился, не попрощавшись, Патричи на ходу обернулся, чуть поклонился и едва слышно выдохнул: «Хвала!» Как только оба покинули подвал, там появился Иоахим Кирхнер. Он выглядел еще бледнее обычного и ошарашил Альбрехта Бранденбургского новостью: жена канатоходца сбежала из монастыря Эбербах. Князь-епископ завершил свой утренний туалет, не доставивший ему на этот раз ничего, кроме раздражения, и позволил банщицам одеть его. Пока они натягивали ему через голову пурпурную кардинальскую ризу, Альбрехт поинтересовался у своего секретаря, как это могло случиться. Тут явно замешан фуггеровский посланник. При этом девица была единственной, кто мог бы помочь нам сдвинуться с мертвой точки. Кирхнер снаряди три вооруженных поисковых отряда. Пусть все прочешут, но найдут эту бабу. Еще надо немедленно разыскать алхимика и ученого, стеганографа Атанасиуса Гельмонта из Брабанта. Он уже давно живет в переулке Назенгесхен. Чем он вообще живет, ни одна душа не знает. Может, и вовсе подаяниями или воровством. — С вашего позволения, — вставил Кирхнер, — многовато всего сразу. Что касается посланника Фуггера, то у него, как вам известно, были веские причины для отъезда. Хозяин гостиницы «12 апостолов», где он останавливался, клянется и божится, что тот отбыл в Аугсбург в полном одиночестве, без жены канатоходца. — Единственная хорошая новость за это ужасное утро, — проворчал князь-епископ. — От Шварца мы так или иначе избавились. Кирхнер помотал головой, что, вероятно, подразумевало: не будем торопиться с выводами. Рано или поздно он снова всплывет со своими процентами. Высказать это вслух он не осмелился, не желая приводить патрона в еще большее бешенство с самого утра. Вместо этого он поинтересовался: а ваша курфюршеская милость, знали, что жену канатоходца доминиканцы обвинили в колдовстве и собирались подвергнуть Божьему суду? Она должна была пройти на глазах у инквизиторов по высоко натянутому канату, на этот раз в монастыре Эбербах. И своим побегом уклонилась от Божьего суда. В то же время это означает, что она не владеет знаниями 9 незримых. Не совсем так, ваша курфюршеская милость. Ибо еще до того, как ей удалось бежать, из когтей инквизиции ее вырвало одно высокое духовное лицо. Папский кардинал Джустиниани, именно так. Вероятно, папский легат пытался втереться в доверие к деве, чтобы побольше разузнать о книгах премудрости. «Кирхнер, и тебе все это известно», — одобрительно воскликнул кардинал. «Аббат Николаус из Эбербаха послал гонца», — объяснил секретарь. «Он решил, что вы должны быть в курсе. Теперь вы понимаете, почему я не пустил к вам гонца во время визита Джустиниани?» «Молодец, Кирхнер», — похвалил князь-епископ. «А что ты думаешь о брабанском специалисте по тайнописи?» «О нем рассказывают чудеса», — поделился секретарь. Одни утверждают, что сам сатана помогает ему в работе, другие говорят, что он якобы работает над «Магия Натуралис Универсалис» и пользуется старинными шрифтами, которые никто не может прочесть. А третьи вроде бы видели, что по ночам к нему ходят женщины с не самой лучшей репутацией. Ты имеешь в виду блудниц? И этих тоже, но в основном это рыжеволосые женщины, о которых говорят, что они владеют искусством заговора. Уж простите за низменное выражение «предотвращающим» при каитусе зачатия. Еще они якобы знают заклинания, позволяющие наслать молнию на дом неугодных сограждан. Или же они склонны к видениям и предаются искусству гадания. Иными словами, они, похоже, занимаются весьма сомнительными вещами. Это не так уж и важно, если брабанский стеганограф окажется нам полезен. Ты ведь помнишь, у нас есть прямое указание на 9 незримых, а именно криптограмма, о которой, вероятно, не подозревает никто, кроме жены канатоходца. И еще не следует забывать змею, — угодливо напомнил Кирхнер. «Да, змея, — задумчиво повторил князь-епископ, — не лучше ли было бы посетить нам стеганографа Атанасиуса Гельмонта еще сегодня? Ученый, криптограф во дворце Курфюрста, может вызвать кривотолки. «Не могу с вами не согласиться», — поддакнул Кирхнер. «С вашего позволения я извещу брабанского ученого о вашем визите». С наступлением сумерек князь-епископ Альбрехт и его секретарь Кирхнер отправились в переулок Назен-Гесхен. Как обычно, улицы Майнца были пустынны. Переулочек был таким узким, что карета или повозка нормальных размеров в нем бы застряли. И это была одна из причин, почему в узких домишках, почти робко прижимавшихся друг к другу, селился только простой люд, преимущественно прислуга, работавшая на каноников и не привыкшая разъезжать в каретах. В отличие от своего привычного облика, когда князь-епископ пускался пешком в народные низы, сегодня Альбрехт не облачился в яркие пурпурные одеяния, обошелся и без головного убора, который бы сразу выдал его. Кардинал пошел с непокрытой головой и в черной сутане, в которой он нисколько не отличался от рядовых клириков, облепивших соборный город, как мухи падалицу. Четырехэтажный домишко, в котором с недавних пор поселился алхимик-стеганограф, едва ли отличался бы от других строений переулочка, если бы не окна и входная дверь, еще меньше и уже, чем в остальных домах. На стук, о котором Кирхнер условился с брабанским ученым, тот открыл дверь, и каждому входящему пришлось низко наклоняться, как при входе на заутренню. Атанасиус Гельмонт, тщедушного телосложения и с необычно светлой, почти прозрачной кожей лица, оказался немногословным и сдержанным. Он молча провел посетителей на второй этаж, где имелось одно единственное помещение с двумя малюсенькими оконцами, выходившему на Назен-Гесхен. Мебели, помимо стола, посередине не было. Вся комната была уставлена деревянными ящиками, дорожными сундуками и штабелями книг, иные из которых доставали почти до самого потолка. Единственным источником света служил поблескивающий зеленоватый стеклянный шар в центре квадратного стола, назначение которого осталось непонятным князю-епископу, разве только это было новейшее изобретение алхимика. «Я полагаю», — приступил к беседе Альбрехт Бранденбургский, усевшись возле стола на сундук, служивший сиденьем, «что мой секретарь Иоахим Кирхнер поставил вас в известность по поводу цели нашего визита». «Исключительно намеками». Выдохнул Гельмонт, ухватившись за столешницу двумя руками, словно опасался потерять сознание. Вздохнув, он пододвинул кардиналу кусок плотной бумаги и перо с чернилами. «Соблаговолите написать загадочное слово, которое вас интересует, ваша курфюршеская милость». Альбрехт стрельнул глазами в сторону Кирхнера, Не то чтобы его курфюршеская милость не владел грамотой, но определенных усилий ему это стоило. К тому же у него не было привычки самому браться за перо. А посему Кирхнер взял перо и нацарапал на бумаге таинственное слово, врезавшееся в его память, как библейское «Мене текел упарсин». Примечание. Согласно библейскому преданию, «Мене текел упарсин» — слова, начертанные на стене таинственной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона. Конец примечания. Затем придвинул лист князю-епископу. Тот проверил написанное слово, важно кивнул и передал дальше стеганографу, сидевшему напротив, на ящике с книгами. Поначалу могло показаться, что странное слово рассмешило Атанасиуса Гельмонта, потому что он скривил рот, словно собираясь засмеяться. Но затем стало ясно, что он всего лишь про себя произносит отдельные буквы. Не поднимая глаз, криптограф заметил: «Непростая задача, которую вы мне тут ставите. С позволения сказать о моем гонораре, в случае успеха, вы еще и слова не проронили». Кирхнер недовольно сморщил лоб, а кардинал громко втянул носом воздух, как обычно делал, демонстрируя свое раздражение. Гельмонт, полностью поглощенный раздумьями над таинственным словом, сухо продолжил: «Бесплатным ничего не бывает на нашей бренной земле, кроме смерти. А она стоит жизни». После этого стеганограф, до того демонстрировавший глубокую одухотворенность и невозмутимость, разразился булькающим хохотом, хватая ртом воздух, как собака, после неудачной погони за зайцем. При этом глаза его выступили из орбит, словно спелые сливы. Скажем, десятая часть от доходов, которые вы получите вследствие расшифровки этой тайнописи. И срывающимся голосом, особенно угрожающе звучащим из уст этого человека, он добавил: «И не пытайтесь торговаться, ваша курфюршеская милость». Князь-епископ нервно вскочил, и Кирхнер, опасаясь худшего, торопливо оттащил хозяина в сторону. В углу он принялся увещевать Альбрехта. Тот злобно ему отвечал, но в итоге оба пришли к согласию и снова сели за стол. «Почему вы вообще считаете, что это слово является ключом к деньгам и богатству?» — решил схитрить Альбрехт. «Мы совершенно неожиданно наткнулись на эту магическую формулу в одном старинном фолианте, и поскольку она так странно выглядела и не имела ничего общего с латынью и немецким, заинтересовались ею». «Ах, вот в чем дело!» — отозвался стеганограф с разочарованным видом. «Тогда и срочности, видимо, особой нет, чтобы я сразу же занялся поисками решения. Пошлите мне вашего секретаря недельки через 4 или 5. Быть может, к тому времени я и найду решение». «Нет, тут вы не правы», — перебил его князь-епископ. «Мы хотели лишь намекнуть, что за таинственным словом может скрываться и вполне безобидная отгадка. Но и указание на сокровища, допустим, тамплиеров или царя Соломона, способное даже князя-епископа освободить от всех денежных забот». Альбрехт Бранденбургский побелел как полотно. Кирхнер же, демонстрируя полное безразличие, отвернулся и смотрел в сторону с независимым видом. «Что вы хотите этим сказать?» — смущенно пролепетал кардинал. Атанасиус Гельмонт пожал плечами. «Ничего, кроме одного. Когда папа Климент V в 1312 году из-за ереси и никчемности распустил орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона, больше известный как орден тамплиеров, то богатейший во всем мире орден вдруг стал нищим. До этого бедные храмовники владели неслыханными богатствами, восходившими к легендарным сокровищам храма Соломона. Все эти несметные сокровища, на которые якобы можно было купить вселенную, бесследно исчезли и до сих пор не найдены. Поговаривают, что лишь единицы знают, где сокрыты эти богатства. Но они обязаны хранить эту тайну и под страхом смерти не разглашать ее, передавая лишь по наследству достойному преемнику. Потрясенный Кирхнер повторил: «Купить вселенную! Фантастическая картина! Вы не находите, ваша курфюршеская милость!» Альбрехт Бранденбургский сосредоточенно молчал, вытянув губы дудочкой. Мысленно он уже предвкушал, какие перспективы сулит расшифровка секретного слова. «Разумеется, если вам угодно назвать книги Ветхого Завета фантастическими», — заметил Гельмонт, обращаясь к Кирхнеру. «Или вам неизвестны первая и вторая книги Паралипоменон Ветхого Завета? Там сказано: «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством. Он построил храм, стены и двери которого были из чистого золота, и пороги тоже. А в сокровищницах хранились произведения искусства, разная утварь и сосуды тоже из чистого золота. И даже царица Савская, сама не обиженная Господом и не обойденная богатством, была поражена его богатством и заплакала от зависти. А потом, так сказано в Библии, почил Соломон. С тех пор его золото исчезло. Ни один человек, пусть даже целый народ, не смог за свою жизнь промотать такое богатство». «А почему вы нам все это рассказываете?» — послышался после долгой паузы голос курфюрста. «Что касается богатств царя Соломона, вы не открыли нам ничего нового. И позвольте спросить, какая связь между всем этим и тайным словом? Или вы знаете больше?» Альбрехт окинул Гельмонта сверлящим взглядом в надежде, что тот невольно выдаст себя. «Я знаю меньше вас, ваша курфюршеская милость. Мне даже неизвестно название фолианта, не говоря уж о его авторе и подробностях его содержания. Так что вам, надо бы с позволения сказать, пойти мне навстречу. Надеюсь только, вы не попались на удочку какого-нибудь рабдоманта. С тех самых времен, как было изобретено книгопечатание. Они разглагольствуют в книгах о том, что прутья приводятся в движение металлическими испарениями, причем таким же таинственным образом, как стрелка компаса показывает на север. Но если последнее явление более-менее внятно объясняется естественными науками, то волшебная лоза, с помощью которой якобы можно определить подлинность святынь, изобличить вора или доказать развратное действие, не более чем плод человеческой фантазии. То же самое относится и к кладоискательству, даже если это противоречит убеждению великого Парацельса, который, как известно, является горячим приверженцем рабдомантии, то бишь лозоходства. Готовность, с которой Гельмон поделился информацией, скорее насторожила князя-епископа и его секретаря. Возникало подозрение, что криптограф пытается ввести их в заблуждение и пустить по ложному следу. С особым недоверием слушал рассуждения ученого Кирхнер, который, прослышав, что великий Рудольфа мог иметь доступ к книгам премудрости, тут же обстоятельно начал изучать сей предмет. «Надеюсь, вы не хотите нам внушить, — ехидно заметил он, — что сокровища Соломона сокрыты именно в Германии». Прищурившись, стеганограф смерил Кирхнера пренебрежительным взглядом и проронил: «Господин секретарь». Сама интонация его обращения была оскорбительной. «Я был вправе ожидать от человека вашего сословия больших познаний. Предположим, тамплиеры в своих крестовых походах завладели соломоновыми драгоценностями. Это вполне вероятно. Откуда-то же должно было взяться баснословное богатство ордена? После роспуска ордена имущество тамплиеров досталось во Франции королю, в Португалии — одному незначительному рыцарскому ордену, а в Германии — иоанитам. Их приор вот уже 100 лет как располагается в Хайтерсхайме, в 2 днях езды верхом отсюда. Между прочим, многоуважаемый господин секретарь, я никогда не утверждал, что сокровища Соломона попали в Германию». Кирхнер кипел от злости. Так опозорить его перед патроном было неслыханной дерзостью. С его языка уже готово было сорваться обвинение, что Гельмонт Карварный фальсификатор, но тут заговорил Альбрехт Бранденбургский. «Если вы так хорошо осведомлены о сокровищах Соломона, почему же вы сами еще не отправились на поиски золота ветхозаветного царя?» «Потому что я...» Гельмон смущенно ухмыльнулся и продолжил, запинаясь, «потому что у меня не было таких подробностей, как, например, ваш секретный код. Как он звучит?» «Хисиаскот», — пришел ему на помощь Кирхнер. «Хисиаскот», — повторил Атанасиус Гельмонт и еще раз четко выговорил каждый слог. «Хи-си-ас-кот». Криптограф закрыл руками лицо, показывая, как напряженно он размышляет. Наконец он отвел руки и произнес: «Несомненно, речь идет не об одном слове, к примеру, для описания местности, а о Натариконе, слоги или отдельные буквы которого скрывают целое предложение и тем самым содержат четкое указание. Потрудитесь объясниться подробнее», — раздраженно прикрикнул на стеганографа князь-епископ. Тот вскочил так резко, что ящик с книгами под ним с грохотом опрокинулся, присел на корточки у стены напротив Альбрехта и принялся, склонив голову на левое плечо, изучать корешки сложенных там книг. Вскоре, найдя то, что искал, он вытащил из стопки переплетенную рукопись. Положив ее на стол, таинственным голосом произнес: «Существует очень мало списков этого трактата. Он написан 70 лет тому назад и носит неуклюжее название «Книга всех запрещенных искусств, неверия и колдовства». Написано сие сочинение Иоганном Хартлибом, придворным врачом баварского герцога Альбрехта». С любовью касаясь пальцами страниц, словно он сам был одним из создателей трактата, Гельмон сообщил: «Хартлиб использовал 10 тайных рукописей и книг по колдовству, обнаруженных им в частных библиотеках. В своем трактате он подробно останавливается на кристалломантии и хиромантии, равно как и на стеганографии. Он раскрыл рукописную книгу ближе к концу. Возьмем алхимический символ — витриол для обозначения превращения ртути или свинца в золото, что было древней мечтой человечества. 7 букв, из которых складывается слово «витриол», означают не что иное, как «посети недра земли, и, очистившись, ты найдешь сокровенный камень», имеется в виду философский камень, или мнимая надпись на кресте Господа нашего Иисуса, «Инри», Натарикон, который примитивно расшифровывается как «Иисус Назарянин, царь иудейский». Алхимики, однако, трактуют это иначе. То есть огнем природа обновляется вся, а мудрецы утверждают, что надпись звучит по-другому, разум освещает знаки природы. Альбрехт Бранденбургский с сомнением покачал головой: «Но какое же высказывание скрывается за Натариконом? Хи-си-ас-кот. Быть может, в вашей хитрой книге есть и этому объяснение?» «Боюсь, что вынужден вас разочаровать, ваша курфюршеская милость. Но поверьте, рано или поздно я расшифрую Натарикон, это всего лишь вопрос времени». «Вопрос времени?» — возмущенно воскликнул князь-епископ. «Если вам не по плечу эта задача, скажите прямо. Есть и другие стеганографы на христианском Западе, а также другие лица, заинтересованные в разгадке тайны», — добавил Кирхнер. Ученый принялся лихорадочно листать свои фолианты, словно пытался отыскать определенное место. Не поднимая глаз, пробормотал себе под нос: «От угроз в этом случае мало пользы. Искусство стеганографии требует терпения и еще раз терпения или удачи. Совсем недавно я занимался таинственным А доктора Парацельса, способного излечивать болезни, перед которыми капитулируют другие врачи и знахари. Альбрехт Бранденбургский обменялся со своим секретарем многозначительным взглядом, и князь-епископ осведомился с подчеркнутым безразличием: «Ну и как? Нашли?» «Да, и гораздо быстрее, чем я думал. В сочинении английского естествоиспытателя Роджера Бэкона я в первый же день наткнулся на понятие «азот», сокращенно «А». На листовках наподобие ваших индульгенций доктор Парацельс весьма охотно изображает себя с мечом в руках, на рукоятке которого выгравировано «А» — символ азота. «И что бы это значило?» — удивился Кирхнер. «Бэкон описывает азот как универсальное целебное средство с чудодейственным влиянием, благодаря чему он при жизни, 250 лет тому назад, снискал славу ученого, принадлежащего к некоему тайному союзу, члены которого были наделены божественными способностями. Доктор Парацельс, пользующийся сегодня этим универсальным лекарством Роджера Бэкона, прославился как чудотворец. Втайне он смеется над этим, делая ссылку в закодированном виде на английского удивительного доктора, доктора Мирабилиса, как называли Бэкона. Я это упоминаю лишь за тем, чтобы показать, как тяжелы и в то же время случайны результаты исследований стеганографа». «Ну хорошо», — заключил князь-епископ, — «мы лишь хотели напомнить, что надо поторопиться, иначе мы рискуем быть обойденными другими лицами, заинтересованными в сокровищах Соломона. Мы нисколько не сомневаемся в ваших познаниях и умениях. Что касается вашего гонорара, в случае успеха вам причитается десятая часть. Бог мне свидетель». Атанасиус Гильмонт огляделся по углам скудно освещенной комнаты, словно надеясь увидеть упомянутого свидетеля, потом захлопнул фолиант и поднялся. Давно миновала полночь, когда Альбрехт Бранденбургский и Йоахим Кирхнер покинули узкий домик в переулке Назенгесхен. «Ну и что ты думаешь об этом парне?» — поинтересовался кардинал, когда они бодро зашагали по направлению к Курфюршескому дворцу. Кирхнер, заложив руки за спину и глядя себе под ноги, нерешительно произнес: «Трудно сказать, ваша курфюршеская милость. Гильмонт — высокообразованный человек, и у меня сложилось впечатление, что он знает намного больше, чем кажется на первый взгляд. Ты хочешь сказать, что этот приблудный стеганограф хочет провести нас? Во всяком случае, вам не следует безоговорочно доверять ему. С вашего разрешения я бы попытался пролить свет на его темное прошлое». Альбрехт Бранденбургский согласно кивнул. Ученый-криптограф Атанасиус Гильмонт все еще сидел за столом, подперев голову руками и устремив немигающий взор на колыхающееся пламя сальной свечи. С верхнего этажа послышались приближающиеся шаги, и в темноте раздался женский голос: «Ушли, наконец!» «Слава Богу!» — пробурчал Гильмонт и обернулся. Перед ним стояла женщина с распущенными рыжими волосами. На ней был длинный шлафрок из белого атласа, рельефно подчеркивающий ее формы. «Ксеранта», — заметил ученый, — «мы не единственные, кто охотится за книгами премудрости. Курфюрст Альбрехт Бранденбургский знает даже волшебное слово «хи-си-а-скот». Спрашивается, откуда?» У Ксеранта был угрюмый вид. «Вряд ли кардинал, как и я, спал с Рудольфа и обнаружил татуировку возле его детородного органа. Если верить слухам, Альбрехт Бранденбургский совершенно не интересуется мужчинами. Он полностью занят своими бабьими историями». Гадалка опустилась рядом с Гильмонтом на сундук и положила голову ему на колени. Потом прошипела: «Есть лишь одно объяснение. Князь-епископ обделывает общие делишки с Магдаленой, а то, что Магдалена видела татуировку канатоходца, можно не сомневаться. Зачем же он прибегает к моей помощи?» Ксеранта задумчиво произнесла: «Тот факт, что Магдалене известно секретное слово, еще не говорит, что она знает его значение. Великий Рудольф был осторожен и выдал не так уж много. К тому же он погиб совершенно неожиданно. У него, скорее всего, просто не было времени доверить свою тайну Магдалене. Это была твоя идея поджечь канат, Рудольфа. У меня, если честно, на это никогда не хватило бы смелости. Но ты поддержал меня в моем намерении. Этого я не отрицаю, Ксеранта. Гадалка выпрямилась и приблизилась к Гельмонту. «С Магдаленой у меня свои счеты», — заявила она, и в ее глазах сверкнула ненависть. «Я хочу видеть, как она будет гореть на костре, эта ведьма».